Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на Сивцевом Вражке. По зимнему пути прислать обоз и приехать, и пожить 3-4 месяца в своем перенесенном из Ясного мирке с тем же Алексеем, той же няней, тем же самоваром и тому подобное. Вы, весь наш мир, театр, музыка, книги, библиотеки — это главное для меня последнее время, и иногда возбуждающая беседа с новым и умным человеком — вот наше лишение в Ясном. Но лишение, которое в Москве может быть гораздо сильнее всех этих лишений, это считать каждую копейку, бояться, что у меня не достанет денег на то-то и на то-то, желать что-нибудь бы купить и не мочь, и хуже всего стыдиться за то, что у меня в доме гадко и беспорядочно. Поэтому до тех пор, пока я не буду в состоянии отложить только для поездки в Москву по крайней мере 6000, до тех пор мечта эта будет мечтою. Несмотря на это письмо, все же Толстые собирались в Москву на несколько дней для здоровья Сони. А к тому же родители так упорно вызывали и меня, что и я должна была ехать. С грустью доживала я последний месяц в Ясной, когда неожиданно получила из Тулы приглашение от Ауэрбах, начальницы гимназии тетушки Софьи Павловны, на трехдневное празднество, бал, спектакль и еще что-то. Юлия Федоровна Ауэрбах бывала с Софи у нас в Ясной. Соня, желая развлечь меня после болезни от хандры, которая напала на меня, снабдила меня туалетами и отправила в Тулу к Юлии Федоровне. Побывши у них несколько часов, я вспомнила, что забыла свой мешок с платьем там, где стояли наши лошади, и я поехала за ним. Наталья Петровна, сопровождавшая меня из Ясной в Тулу, встретила меня с радостной улыбкой и со словами: «Твой-то твой приехал, говорят, и в Ясную покатил, а тебя-то нет». На радостях и сочувствуя мне, она перешла уже со мной на «ты». «Кто? Когда?» — с замиранием сердца спрашивала я. «Да твой-то, Сергей Николаевич, с охоты-то приехал, да в Ясную махнул». «Правда? Неужели?» — допрашивала я, не веря своему счастью. «Наталья Петровна, я с вами поеду, подождите меня», — говорила я. И я поехала извиниться, что не могу остаться в Туле. Через 2-3 часа мы уже подъезжали к Ясной. Я убежала по лестнице наверх, как была в шубе, и отворила дверь в комнату тетеньки. Сергей Николаевич, Варя и Лиза не ожидали меня видеть и радостными криками встретили меня. Сергей Николаевич, как сейчас помню, при помощи девочек раскутывал меня из бесконечных платков и косынок. И снова его глаза, столь знакомым и дорогим мне выражением, близко-близко смотрели на меня, когда он снимал с лица мой вуаль. Все мы, как бывает при радостном свидании, говорили, перебивая друг друга. Сергей Николаевич затравил 44 лисицы и подарил их Соне. Лев Николаевич был в духе и рад был видеть брата. Он расспрашивал его про охоту, хозяйство и положение деревень. Сергей Николаевич приехал на 3 дня и привез с собой племянниц. «Вы были уже в Туле?» — спросила я. «Я нет, но я послал туда своего человека. От него и знают, что я приехал, а я прямо из Пирогова».